Глава 20. Откинувшись на смятые простыни, я ощутила восхитительный поцелуй на губах. Мое тело еще пылало от пережитого наслаждения, и я с удовольствием пристроила голову на плече Демиана. «Я до конца дней буду благодарен тебе, Арелин», бархатистым голосом произнес Демиан, кончиками пальцев рассеянно поглаживая мою кожу. «За что?» – расслабленно отозвалась я, находясь в его объятиях. «Вопреки отчету целителя, я не смел надеяться, что стану у тебя единственным. Не стоит благодарностей. Эта заслуга полностью принадлежит тебе. За годы учебы ты распугал всех моих поклонников. Берег для себя», — самодовольным тоном откликнулся ледяной маг. «Лжец, ты меня на дух не переносил». «Кто не заблуждается?» — поцеловал он меня в висок. «Ты знаешь, я где-то слышала, что из раскаявшихся сокурсников выходят отличные начальники». С лукавством посмотрела я на него. Стена перед глазами слегка покачнулась. Демиан приподнялся на локте и с вызовом посмотрел на меня. «Почему ты решила, будто я раскаялся?» Он неожиданно склонился ко мне, и его губы, поддразнивая, игриво коснулись моих. Я с восторгом вернула поцелуй. Через некоторое время, когда мы отстранились, я с нарочитой серьезностью произнесла: «Допускаю, что ты, возможно, еще не раскаялся, но в твоих же интересах лучше с этим поторопиться. Иначе», — подтолкнул меня к ответу Демиан, — «тебя ждет суровое наказание». Я приподнялась и, понизив голос до шепота, в красках поведала о карательных мерах. Когда закончила, мое лицо пылало. «Прикуешь магическими наручниками к кровати?» Разыгрывая изумление, вопросил Демиан, удовлетворенно ухмыляясь. «Огонечек, твоя изобретательность меня приятно поражает. Признаю, тебя лучше не злить. В гневе ты развратна». Я возмущенно вскрикнула, а Демиан, смеясь, уложил меня подле себя, предлагая хоть немного поспать. Утром меня разбудил божественный запах кофе, приятно коснувшийся носа. Открыв глаза, спросонья не узнала обстановку. «Где я?» Оголенное плечо обожгло поцелуем, и на меня обрушились воспоминания прошлой ночи. «Спасибо за принесенный в комнату завтрак», — несмело пролепетала я, стыдливо уворачиваясь от настойчивых губ Демиана, отчего поцелуи сместились на шею. Слегка привстав, попыталась призвать его к порядку, но и тут потерпела фиаско. Он дернул меня на себя, и я оказалась прижатой к его сильному мускулистому телу. Широкие мужские ладони скользнули мне на талию, и губы Демиана страстно смяли мои. Это было просто невероятно и так восхитительно, что у меня закружилась голова. «Продолжим вечером. Сейчас нас ждет тренировка», с сожалением оторвался от моих губ ледяной маг. «Ты как, Арелин? Нормально себя чувствуешь? Сможешь пойти?» В теле ощущалась слабость. Мышцы неприятно ломило. «Я в полном порядке», — соврала я, понимая, что не стоит пропускать тренировку. «Пойду приведу себя в порядок, и можем идти». Собралась было встать с кровати, но Демиан не позволил мне ускользнуть. «Сначала завтрак», — твердо настоял он. Меня задел его командный тон, и я нахмурилась. Но когда поднос со стола перекочевал к нам на постель, улыбнулась. Перенос предметов я пока не освоила и искренне восхищалась его умениями. После завтрака Демиан тактично вышел, давая мне спокойно собраться. Освежившись и натянув на себя свободную тренировочную форму, я пулей помчалась на полигон. Влетев на площадку, я с трудом остановилась перед ожидающим меня Демианом. На нем были свободного кроя темно-синие штаны и подходящая по цвету обтягивающая футболка с коротким рукавом. «Я готова приступать. Пойдем тренироваться?» С предвкушением глянула на него. Этим утром я собиралась его удивлять. Контроль над стихией стал даваться мне значительно легче. «С этого дня ты тренируешься с Джиллом», — последовал незамедлительный ответ. «Неудобно получилось. Жду не дождусь начала тренировки с Джиллом». Растерянно отозвалась я, чувствуя неловкость. Вела я себя хуже влюбленной дурочки. «Расслабься, Арелин!» Демиан обхватил мою ладонь обеими руками. В его глазах светилась такая уверенность, будто он точно знал, о чем говорил. «Между нами ничего не изменилось, и тебе нечего стыдиться. Сбитая с толку лаской, прозвучавшей в его голосе, я кивнула, соглашаясь на автомате. Появилось стойкое ощущение, что пришедшие на тренировку маги пялятся на нас. Подобного рода заморочки мало волновали Демиана. Обхватив мою талию, он заключил меня в кольцо своих рук. Мягко и бережно, откинув сомнения, обняла его в ответ. «Вы заниматься собираетесь?» – насмешливо крикнул Джилл, направляясь к нам. «Не уверена», – ответила я и внутренне содрогнулась, осознав, что ляпнула. При приближении Джилла я отодвинулась от Демиана. Подойдя к нам, мой новый тренер, сложив руки на груди, угрюмо уставился на нас. «С тобой, Арелин, понятно. Как Дэн скажет, так и будет. Могу я узнать, Икай собирается сегодня появиться, или и он занят?» «Икай покинул нашу команду», — ровным тоном сообщил Демиан. Я застыла и окинула взглядом хмурого Джилла. «Не говорите, что он возглавил команду водников. Отказалась я верить в предательство Икая. Как-никак он брат Демиана». У ледяного мага с сентиментальностью не было проблем. Он терпеливо улыбнулся и кивнул. «Смирись, Арелин. Икай больше не в нашей команде». Я считала, он погорячился и обязательно передумает. У меня в голове давно сложился на его счет образ парня, всегда и во всем готового поддержать своего одаренного братца. Начнем с того, что меня раньше до глубины души поражала безоговорочная преданность Икая семье. Что изменилось? Икай не передумает. По крайней мере, пока. Остался при своем мнении Демиан. Прежде он должен уяснить, против кого выступает. Ощутить, каково проигрывать. «С нами лучше находиться заодно, чем выступать против», — вставил Джилл. «Против?» — переспросила я. «Вы были командой, а теперь собираетесь сражаться со своим другом?» Это могло обернуться очень скверно. Икай знал слабости нашей команды. «Да-да, нашей. Я однозначно выступлю на стороне Демиана. У нас есть сутки, чтобы пересмотреть тактику». Несколько долгих секунд я пристально смотрела на ледяного мага. Он ничего нового не добавил, и я отважилась выказать свои опасения. «Мы успеем?» «Должны». «Я не подготовлена. Ты не будешь драться, Арелин». Прежде чем я возразила, Демиан продолжил. «Ты на подстраховке». Обдумав услышанное, я кивнула. Зная меня хорошо, Демиан выжидал, не перебивая, давая мне собраться с мыслями. Мгновение позже я проговорила. «Пока мы не перешли к тренировкам, вам стоит кое-что узнать. Завтра во время состязания произойдет небесная вспышка. Магия потеряет стабильность». «Наслышан», — коротко ответил Демиан. Я моргнула, ожидая какого-нибудь продолжения, но его не последовало. «И мы?» «Мы ничего не будем делать». «Понятно», — протянула я. «Хотя, знаешь, нет, ничего мне не понятно. Объяснись». Джилл изменился в лице. Оно стало сосредоточенным. «Капитан команды не обязан отчитываться перед тобой и нами». «Ты серьезно? Прости? Вы слепо следуете приказам Демиана?» С сарказмом спросила я. «Выполнение поставленных целей не обсуждается», — отчеканил Джилл. Парни не спешили продолжать сложный для моего понимания разговор. Мне опять дали время осознать, в какую жоп... Ой, не то. В какую сложную ситуацию я попала. «Я против», — высказалась я. «Ладно, переходим к тренировке», — спокойно отреагировал Демиан. «Но от меня так просто не отделаешься. Я хочу знать, к чему готовиться», — настояла я. Демиан зажалился надо мной и, наконец, ответил. «Задача команды — победить. Лично твоя, Арелин. Притереться к команде. Тебе часто придется с нами взаимодействовать». После этого ледяной маг взглянул на Джилла, который был поражен не меньше моего. «Ты взял ее в свой отдел?» «Я не раскидываюсь ценными кадрами. Лучше я, чем кто-нибудь другой». «Арелин не умеет подчиняться. Какой из нее сотрудник с допуском высшего уровня?» Отрицательно мотнул головой Джилл. «Она не соблюдает обыкновенную дисциплину и постоянно спорит». Я фыркнула, собираясь выдать что-нибудь хлесткое, но, сообразив, что собираюсь возразить, прикрыла рот. «Видишь, смирись, Джилл. С этого дня ты ее куратор. Обучи Арелин всему, что знаешь. К концу учебного года она должна быть готова». Брови Джилла поползли вверх. «Ты требуешь невозможного?» «Арелин неплохо обучаема», — с видом знатока ответил ему Демиан. «Тебе откуда знать?» — поразилась я. Ледяной маг наклонился ко мне, как будто собирался доверить сокровенную тайну. «Господин Катал часто за тебя ручается, Арлин. Он видит в тебе потенциал. Стоит положиться на его чутье», — ухмыльнулся Демиан. Джил внешне резко поменялся. Весь его вид выражал готовность действовать. Интуиции ректора стоит доверять. Темные обладают особой чуйкой. Не зря его поставили заведовать академией. Вот откуда ноги растут. Королевство с помощью ректора оставляло ценные кадры при себе. Мягко говоря, я была под впечатлением. «Вы всерьез полагаете, что из меня выйдет первоклассный агент?» — пришибленно спросила я, не особо веря в себя. «Уверен в этом», — убежденно произнес Демиан и махнул рукой в сторону тренировочного ринга. «Но сначала тебе придется попотеть». Я не удержалась и рассмеялась. «Сомневаюсь, что и после этого достигну высшего мастерства. Джил научит тебя правильно управляться с магией через внешние источники, направлять и преобразовывать ее». Докатились. «Команда Демиана знает на порядок больше преподавателей Академии. Откуда у вас засекреченные формулы развития потенциала?» «Из закрытой королевской библиотеки», — просветил меня Джил. «Лучшее — королевским потомкам». «Хватит стоять, любимая. Бегом тренироваться». И для придания скорости мне отвесили легкий шлепок пониже поясницы. Но не это застало меня врасплох. Обращение «любимое» не выходило у меня из головы. Джил тоже с недоверием косился на друга, но не стал ничего уточнять. После того, как мы поднялись с Джилом на ринг, он активировал магический контур. По периметру вспыхнули руны, а над нами появился мерцающий купол. Мой новый тренер, как и обещал, гонял меня до седьмого пота. С помощью внутреннего огня и второй стихии я научилась выставлять менее уязвимые щиты. По настоянию тренера, магию созидания я помещала в центр огненной вспышки. После часа тренировки мне стало гораздо легче выставлять обычный щит и удерживать его. «Взмах! Пас! Активация!» — повторил простую, на первый взгляд, команду Джил. Для наглядной демонстрации он подкрепил слова действиями, призвав магию стужи и усилив ее магией воды. «Поняла». Стараясь не обращать внимания на то, как трясутся руки, я в точности повторила за ним. Над моей ладонью заплясал огонь. Его розоватые языки красиво колыхались. «Неплохо для начала», — высоко оценил мои успехи Джил. «Вы закончили?» — спросил его подошедший к нам Демиан. «Арелин свободна», — кивнул ему друг и выключил магическую защиту. Чувствуя себя обессиленной, я спустилась вниз, где меня ждал ледяной маг. «Потерпи немного. Магия скоро восстановится», — поддерживая меня за талию, пообещал он. «Мой резерв пуст», — немного озадаченно ответила я. «Верно, это такая специфика методики». Тут я насторожилась. «В полном опустошении резерва? Опустошенный резерв легче наполнить. Магия компенсирует потерю быстрой внутренней активацией». «И это всегда работает?» «Не со всеми. Многое зависит от внутреннего источника. В том числе, насколько он развит. Качество контроля стихий зависит от многих факторов». «Моя стихия бесконтрольна? Ведь я спалила оранжерею». «Это другое. Под действием эмоций ты ослабила контроль над внутренним источником, а позже потеряла его полностью». «То есть мое слабое место в неумении контролировать себя?» — уточнила я, скорее озадаченная, чем обидевшаяся. «Верно. Тебе стоит лучше сдерживаться. Ты обладаешь огромным потенциалом, Арлин, поэтому стихия оказывает на тебя сильное воздействие». «Согласен с ним», — вставил спустившийся к нам Джил. «Тебе стоит записаться на углубленную медитацию». «Фу, я там усну». «Ты уж постарайся этого избежать», — строго произнес Демиан. «Твоя задача — усилить связь со стихией, а не выспаться». Его нагоняй меня немного смутил, что очень странно. Обычно я злюсь на него, а тут внимательно слушала. «Пойду разыщу магистра Вирда и обрадую его», — сдалась я и мысленно настроилась на нудную внеурочную медитацию. «На этом занятии мне понадобится вся моя выдержка и терпение. Медитация навевает невероятную скуку, отчего у меня постепенно развилась склонность дремать в неудобной позе со скрещенными ногами. Немного терпения, огонечек, и медитация тебе понравится. Напомню, ты и ко мне раньше относилась предвзято». С лукавым прищуром взглянул на меня Демиан. «Ах, он и милым умел быть, когда того хотел. Вот как в такого не влюбиться? Или я уже того, по уши в него влюблена?» «Поверю тебе на слово», — задумчиво откинулась я. Взглянув на наручный магический циферблат, Демиан перешел на командный тон. «Бегом, красавица, на занятия, иначе тебе назначат отработку. Я вместо тебя переговорю с магистром Вирдом и договорюсь о дополнительных индивидуальных занятиях». «Я не против и в общей группе заниматься», — нервно хихикнула я. «Не хватало мне индивидуального надсмотрщика. Сядь ровнее, спину выпрями, расслабь плечи, дыши полной грудью. Подобные окрики я слышу на каждом занятии по медитации, и они мешают дремать. Тьфу ты! Медитировать! Нам нужен результат, Арелин. Я лучше заплачу и буду уверен, что от твоих внеурочных занятий будет толк». «Ладно, договаривайся об индивидуальных занятиях», — тяжко вздохнула я. «А чуть позже до меня дошло. Постой, что значит заплачу? Мне для своей девушки никаких денег не жалко», — мягко произнес Демиан. Прежде чем я начала возражать, он притянул меня к себе и закрыл рот поцелуем. Его губы были теплыми и настойчивыми, по телу пробежало приятное тепло. «Ребята, вы вообще помните, что не одни здесь?» — вернул нас к реальности Джилл. «Не завидуй, друг. Когда-нибудь и ты найдешь себе свое сокровище». Лицо Демиана смягчилось. Он с полуулыбкой смотрел на меня. Глядя на нас, Джилл состроил гримасу. «Как насчет больше никаких баб до конца учебы?» — припомнил он ему их давний зарок. «Я держу свое слово. Никаких баб», — ответил ему Демиан, и прежде чем получил от меня по носу, продолжил. «Арелин не баба, она другое». Разорвав объятия, ледяной маг отстранился. Пора было топать на занятия. «Имей в виду, Демиан, если мне придется отбиваться от твоих поклонниц, я скажу, что это ты меня соблазнил», — пригрозила я ему в отместку за баб. «Обожаю, когда ты злишься, огонечек», — свел он мои старания на нет. Оставив парней тренироваться, я отправилась на занятия. Им стоило хорошенько проработать защиту. Уже скоро нас ждала встреча на ринге с командой Икая.